Стратегия восьмая. Ищите разные способы расставания с вещами. Избавиться от вещи не значит обязательно выбросить ее. Главное, чтобы она перестала занимать место в вашей жизни. Можно продать ее в комиссионный магазин, отдать родственникам, подарить незнакомым людям или переделать во что-то полезное. Чем больше у вас таких альтернативных путей, тем проще будет расставаться с вещами. Что можно пристроить? Батарейки, иголки и тому подобное. Куклы, мягкие игрушки. Одежду, книги. Дорогие брендовые вещи и аксессуары. Сладости, выпечку и тому подобное. Электроприборы. Бумажный хлам. Документы, чеки, рекламные листовки и тому подобное. Варианты использования стратегии. Первое. Вещи, которые нельзя выбросить. Батарейки, иглы и так далее. Разумеется, местные власти организуют прием батареек, игл и подобных отходов. Вот только мало кто знает, как именно это работает. Можно навести справки. Хотя, скорее всего, выяснится, что специальный сбор проводится всего пару раз в месяц. Куклы, мягкие игрушки. Проводя свое исследование, я с удивлением обнаружила, что многим тяжело выбрасывать кукол и мягкие игрушки, ведь у них есть глаза или они могут наслать проклятие. Эти вещи можно отдать семьям с детьми, отнести в детские дома или благотворительные организации. Второе. Вещи, которые жалко выбросить. Одежда, книги, дорогие брендовые вещи и аксессуары. Прекрасный выход — продать или кому-нибудь отдать. Способов множество. Через интернет, через комиссионные и букинистические магазины, обращение в ломбарды. Можно также разместить объявления на досках в муниципальных учреждениях, местных центрах или в рубрике «Куплю-продам» местной газеты. Если вам станет легче от мысли, что вещь еще кому-то пригодится, смело выбирайте любой из этих способов. Сладости, выпечка и тому подобное. Вам наверняка дарили торты, конфеты, домашние заготовки или целые коробки фруктов. Чем ждать, пока все это испортится, лучше поскорее раздать. Работаете в офисе? Отнесите угощение коллегам. Поставьте коробку с фруктами или сухофруктами рядом с чайником, и их быстро разберут. Кстати, лишние полотенца и чашки тоже пригодятся на работе. А когда придут друзья, можно что-нибудь предложить им с собой. Мало кто откажется от баночки варенья, хорошего чая или шоколада. Третье. Вещи, которые не хочется выбрасывать, из соображений экологии. Электроприборы. В Японии телевизоры, кондиционеры, холодильники и стиральные машины подлежат обязательной переработке. По закону магазины обязаны принимать старую технику от покупателей. Из-за этого закона многие считают, что такие вещи нельзя просто выбросить. Но знаете ли вы, что все расходы ложатся на покупателя? Приобретая новый холодильник, вы доплачиваете за утилизацию старого. Если честно, меня тревожит сама схема переработки этой техники. Возможно, разумнее просто заплатить муниципальной службе за вывоз крупногабаритного мусора. Более того, старую технику можно продать или подарить. Знаете кого-то, кто обустраивает свое первое жилье? Спросите, не нужен ли ему ваш телевизор. Возможно, человек будет очень вам благодарен. Четвертое. Вещи, которые некуда выбросить. Бумажный хлам, документы, чеки, рекламные листовки и тому подобное. Знакомая картина. Взяли в руки какую-то бумажку, поняли, что это мусор, но корзины поблизости нет. В итоге бумажка отправляется в ящик стола, где и остается навсегда. А решение-то простое. Чем больше в доме мусорных корзин, тем меньше хлама скапливается. Просто потому, что появляется возможность выбросить ненужное сразу, не откладывая. Поставьте хотя бы по одной корзине в каждой комнате для бумаг и прочего мусора. Почему эта стратегия эффективна? Разнообразие способов избавления от вещей значительно облегчает весь процесс. Выбирайте те варианты, которые доставляют минимум хлопот и душевных терзаний. Например, если чувство вины не дает просто выбросить вещь, лучший выход — комиссионный магазин. Да, в реальности многие переданные туда предметы все равно рано или поздно окажутся на свалке. Но это уже не ваша забота. Главное, что выбранный способ помогает вам расставаться с ненужным без угрызений совести.